винит во всех выпавших ему невзгодах. Правительств в том узком смысле слова, как мы это привыкли понимать, больше не существует вовсе. А есть только бродячие банды головорезов, да непрочные сообщества земледельцев. Земледельцы эти вспахивают почву простой деревянной сахой, работают на мулах, и, когда они пашут ночью, почва из-за радиации вся светится за сахой, как фосфор. По всей земле люди страдают от ужаснейших недугов. И от таких, главное, о каких до Холокоста было и слыхом не слыхать. И многие из этих новоявленных недугов поражают кожу, и большинство людей покрыто мерзкими болезненными волдырями. Из-за радиации, сплошь поразившей всю планету, дети рождаются неполноценными, калеками, кретинами, уродами, слепцами. Прежние религии и идеологии, сыграв столь роковую роль в разжигании последней войны, засевшей неизбывным ночным кошмаром в коллективном бессознательном, окончательно дискредитированы. Но поскольку все выжившие невежественны и повреждены умом, как грибы после дождя вырастают новые религии. Правда, распространяются они не широко, влияние их кратковременно, но все это лишь до тех пор, покуда не объявляются уцелевшие. Эта новая секта основана одним особо кровожадным, отъявленным головорезом по имени Джон Хантер. Тот спокойно себе злодействовал, насиловал себе, грабил, убивал в одной мелкой деревушке, как вдруг веткой дуба его срезала с коня. Он остается цел. Казалось бы, даже отделался человек легким испугом, а нет. Вскоре затем он начинает получать сигналы из космоса, и из сигналов этих выясняет, что род человеческий вовсе и не зародился на Земле, отнюдь не развивался вместе со всеми остальными видами, а пошел наоборот от тех, кто случайно сюда некогда попал, счастливо уцелев после крушения космического корабля. Это новое учение как нельзя более совпадает с общим настроением эпохи. Нет, не наша эта планета. И кому ж такую планету захочется назвать своей? И вот Джон Хантер открывает людям, что им надо всем одно — спастись. А чтобы спастись, надо каким-то образом подать сигнал мимо проходящему инопланетному кораблю. А технологии-то у них самые что ни есть отсталые. Ни тебе радио, ничего прочего такого типа. И как в таких условиях подашь требуемый сигнал? Это еще большой вопрос. Ну, у Джона Хантера ответ как раз имеется. И он объясняет людям, что просто-напросто надо построить пирамиду. Такую большую, чтобы видно было из космоса. 2 года он убивает на то, чтобы все пространство, назначенное под эту пирамиду, обставить вехами. И он привлекает все более широкие массы последователей по мере продвижения трудов. И когда основание этой пирамиды все, наконец, обмечено, оно полностью покрывает старинные штаты Небраску и Канзас, и большую часть Миссури, и Айовы, и Южной Дакоты. Горя неистовым энтузиазмом, массы принимают с дальнейшей работу, выламывают и перевозят камни. Миллионы забывают о голоде и жажде в трудовом порыве, буквально бредят трудом, и труд для них — дело чести. Но затем постепенно со временем зреет инженерная мысль, развивается инженерное искусство, и, разумеется, уже не обойтись без бюрократии. Дабы прокормить все эти миллионы трудящихся, расширяется и процветает сельское хозяйство. Железный плуг сменил саху. В хозяйстве теперь успешно используется бурана, а кое-где даже и простенькая молотилка. Громадный дворец и храм воздвигнуты в каждом углу пирамиды для нужд Джона Хантера и его жрецов. Когда же, наконец, Джон Хантер умирает, ему наследует блистательный беспощадный сын его, Кевин Хантер, Его, в свою очередь, меняет слабый и распутный уик.